Таки потерялся. Как же грустно и как страшно! Таки потерялся. Он убежал. Он исчез еще утром. Саша громко кричал: «Таки!» И Маша тоже звала: «Таки!» Но он не отзывался. Уже настал вечер, а Таки все еще не вернулся. «Я не пойду спать», — сказал Саша. «Но ведь нельзя не спать всю ночь», — сказала мама. «Завтра мы сходим в милицию и спросим, не находили ли они нашего Таки». И Саша грустно пошел чистить зубы. Ему надо было ложиться спать, а Таки мог быть где-то очень далеко. Он мог потеряться. «Я приду поправить тебе одеяло», — сказал папа. «Не переживай, Саша. Завтра мы пойдем в милицию. Все будет хорошо». Но когда папа ушел, Саша опять расплакался. А потом заснул. Посреди ночи Саша вдруг проснулся. «Что такое? Кто-то тихонько скулил». Саша пулей выскочил из кроватки. «Таки!» Саша быстро спустился по лестнице и осторожно открыл дверь. Таки влетел в дом. Он скулил от радости и прыгал на Сашу, а потом даже лизнул его в нос. «Ох, Таки!» — воскликнул Саша. «Где же ты был? Тебя украл какой-нибудь злодей? Или ты заблудился? Ну где же ты был?» Но Таки не мог рассказать, где он пропадал. Саша и Таки носились по коридору и ужасно веселились. Тут по лестнице кто-то спустился. Это была мама. «В чем дело?» — испуганно спросила она. «Что случилось? Саша, это ты?» «Таки вернулся!» — завопил Саша. «Таки вернулся! Можно я расскажу Маше?» «Нет», — сказала мама. «Сейчас ведь ночь. Ложись скорее спать, а завтра Маша сама все увидит». На этот раз Таки разрешили спать в Сашиной комнате, на коврике, у кровати.